Глава 23. Эдвин. Кулак со стуком опустился на дверь, оставив кровавый отпечаток. Тишина. Разрываясь между желанием не шуметь и ощущением опасности от нахождения на улице, Эдвин вновь приложился кулаком об дерево. Затем нервно оглянулся на Сета. Вор без чувств полулежал, прислонившись к перилам крыльца, там, где Эдвин его и оставил. Юноша сомневался, что ему хватит сил на еще один рывок. Втащить тело Сета на лошадь оказалось непростой задачей, как и донести потом до крыльца. Оставить мужчину на спине лошади он не решился. Любой страдающий бессонницей житель, выглянув в окно, мог подумать, что он видит перед собой залитый кровью труп. Морщась от боли, в правом виске он привел лошадь к круглой площади, которую покинул всего несколько часов назад. Петляя по переулкам, они ушли от таверны Флориана совсем не так далеко, как хотелось. На других мест в Вествуде он не знал, а идея, пришедшая в голову, была пусть и паршивой, но единственной. Столь оживленная днем, ночью площадь была абсолютно пуста. Закрытые на ночь лавки высились в темноте, как надгробные столбы. Белая дверь уже вся покрылась красными следами от его руки. Перетаскивая Сета туда-сюда, он весь перемазался чужой кровью. Тишина начала сдавливать виски. Отчаявшись, Эдвин занес кулак для совсем уж непристойного удара, но внезапно послышались слабые шаги. Боясь, что ослышался, он медленно опустил руку. Шум стал громче. Дверь приоткрылась на ширину трех пальцев. Раздалось шипение. «Слушай сюда, придурок! Если ты думаешь, что мне не хватит духу посреди ночи...» На этом поток негодования оборвался. Блестящий в полумраке темный глаз расширился. В нем, наконец, сверкнуло узнавание. Казалось, за дверью нет ничего, абсолютная тьма, лишь этот глаз, изумленно смотрящий на ночных визитеров. Он поймал взгляд Ани и, словно провалившись в темный туннель, тихо проговорил: «Прости, но мне... нам нужна помощь. Я не знаю, куда еще могу пойти». Глаз сузился, его владелица явно боролась с желанием захлопнуть дверь. Это и произошло, однако следом раздался тихий лязг, и створка открылась на полную, растворив иллюзию небытия. За дверью все так же высились полки с одеждой, плохо различимые во тьме. Портниха замерла, плотно закутавшись в длинный светлый халат. Руки скрещены на груди, из-под подола торчат голые ноги. В позе явно сквозило недовольство тем, что незваный гость вытащил ее из кровати глубокой ночью. Лишь в темных глазах мелькнуло беспокойство. Она, не отрываясь, смотрела прямо в лицо юноши. Сообразив, что большая часть его головы покрыта запекшейся кровью, она сглотнула. С губ торговки сорвался свистящий шепот. «Судя по тому, что я вижу, тебе нельзя доверить ничего пристойнее рубахи для мальчика-подмастерья!» Он попытался улыбнуться, висок взорвался болью. «Одежда мне еще понадобится, но ты просила зайти до того, как дорога завезет не туда. Так вот...» «Я не успел». «Что во имя высокородных с тобой произошло? Грабители? И кому это нам?» Он посторонился и вялым жестом указал на бесчувственное тело вора. Аня проследила за рукой, секунду осознавала увиденное, а затем ойкнула. Посмотрела на Эдвина, как на сумасшедшего. «Ты кого-то прикончил по дороге и притащил ко мне на крыльцо?» «Не прикончил, наоборот, он жив. Пока что. Это мой спутник. И нам правда нужна помощь». Аня закусила губу. Юноша внутренне взмолился всем известным богам. Когда молчание начало затягиваться, торговка тихо выдохнула. «Вноси его!» Она придержала дверь. Юноша, даже не пытаясь взвалить Сета на себя, подхватил вора за подмышки и втащил внутрь. Каждая клеточка тела разрывалась болью и усталостью. «Я хотя бы все еще на ногах». «Сюда!» Она откинула одну из боковых шторок. Стопки разноцветных тканей вдоль стен, разбросанные тут и там катушки ниток. Эдвин определил комнату как швейную. Смахнув с длинного стола всякий хлам, девушка помогла уложить вора на доски. Дала юноше знак поднять голову Сета, аккуратно подложила под нее мешок с тряпьем. Затем быстро зажгла факел на стене. Пара окон под потолком почти не давали света. Тени заплясали по комнате, рот вора искривился. Эдвин едва мог различить его сиплое дыхание. Ани сняла факел со стены, переставила в треногую стойку возле стола, критическим взглядом оглядела юношу. Так понимаю, это все не твоя кровь. Двигаешься бодрее, чем выглядишь». «Да, у меня проблемы только здесь», — Эдвин указал пальцем в висок. Жест можно было истолковать двусмысленно, но торговка без лишних слов притянула его к факелу, внимательно осмотрела рану, цокнула языком. «Выглядит ужасно. Но края уже начали рубцеваться. Кровь остановилась. Но если не наложим швы, останется шрам. Хотя бы глаз на месте». Это заявление Ани также не прокомментировала. Вместо этого она указала пальцем на вора. «Твой спутник. Он выглядит так, словно уже обеими ногами в могиле. Откуда столько крови? Я не вижу открытых ран, кроме ссадин на лице. Подозреваю, что ребра сломаны. Он горбился при ходьбе. Когда еще мог ходить? Синяки и ссадины, верно. Порез на руке. Чертов порез на руке, да. Неважно. А кровь на одежде, она не вся его. В основном чужая». Поняв, что говорит очень сбивчиво, Эдрин замолк. Жар факела почти обжигал щеку, но его зазнобило. «Умойся». «Что?» Аня вздохнула. «Ты притащился ко мне посреди ночи с полумертвым мужчиной на плечах, и, по твоим словам, кровь на вас совсем не ваша. Кстати, имя у него есть?» Если ложь и имела смысл, сил на нее у Эдвина не осталось. «Сет». «Чудесно. Так вот, не знаешь, что с тобой и Сетом произошло, но, поверь, тебе придется ответить на много вопросов. Но потом. Для начала умойся. Из-за шторки направо, вверх по лестнице. Первая дверь слева. А затем мы поговорим». Он кивнул, прошагал к выходу, взялся рукой за шторку, услышал вопрос вдогонку. «Те, с кем вы столкнулись? Какой шанс, что они придут следом?» Перед глазами возникло место бойни. Он будто вновь ощутил вес кочерги в своей руке. «Не придут. Им сейчас куда хуже, чем нам». Зеркальце над мойкой было совсем маленьким, с блюдца шириной. Изогнувшись в три погибели, Эдвин смыл с лица кровь и оценил повреждения. Над правым ухом образовалась идущая от виска борозда, тонкая, но довольно глубокая. Аня была права, края пореза уже начали рубцеваться. В остальном видимых повреждений не было, лишь соднили локти и колени после падения. Ломило все тело от усталости. Он стянул с себя окровавленную рубаху, скатал в ком, приложил к голове. Внезапно боль вновь запульсировала в голове. Раскаленный пруд вернулся, пока не смело, но ощутимо вонзаясь прямо в мозг. Ноги задрожали. Эдвин обхватил ладонью затылок. Замер в ожидании, пока боль уйдет. Затем спустился обратно. Аня стояла на том же самом месте, чуть склонившись над двором, словно в ожидании, что он вот-вот пробудится. Поверх халата она успела натянуть объемный черный кардиган. Эдвин, осознав, что сам он теперь без рубашки, замялся у входа. Обернувшись на шелест шторки, Аня махнула рукой. «Возьми на столе. Чистая рубаха и чепец. Знаешь, выдавать тебе одежду становится обременяющей привычкой. У меня осталась вторая рубаха, которую ты...» Эдвин вспомнил о стоимости подарка и запнулся. В его нынешнем состоянии не было никакого толка надевать нечто подобное. Аня, верно истолковав заминку, прищурилась. «Иди сюда». Она отобрала у него перемазанную кровью тряпку, в которую превратилась купленная накануне рубашка. В очередной раз оглядела порез, покачала головой. Затем взяла со стола чистый лоскут ткани, обмотала вокруг головы. «Раной следует заняться, а у меня нет ничего. Нужен лекарь. Но в это время можно битый час молотить в дверь и не получить ответа. Поэтому пока так». Прижав повязку, она нахлобучила ему на голову бежевый чепец, напоминающий подшлемник. «Обычно их носят зимой, но я шью под заказ модели из легкой ткани для торжественных приемов. Нельзя, чтобы в рану попала грязь». Следом она выдала ему такую же белую рубашку. Пока Эдвин застегивал пуговицы, девушка с сомнением проговорила, глядя на Сета. «А вот чем помочь ему? Надо как минимум смыть кровь, но если есть внутренние повреждения, то ему нужен врач. И срочно. Заботой о синяках и шишках многого не добьешься. Дело не в синяках и даже не в сломанных ребрах». Эдвин заправил рубашку в штаны. «Он болен». «Болен? В каком смысле? Инфекция? Воспаление?» «Во всех смыслах». Он без труда разорвал края испачканной повязки, размотал и стянул тряпицу с руки вора. В сравнении с грязным и окровавленным телом, светящийся порез на руке выглядел даже благородно. Вены под кожей, заметно мерцая, разбегались куда-то дальше по телу. Сам порез, неровная линия, переливался серебром. Аня подошла поближе. «Святой Годвин! Что это?» «Причина, по которой мы прибыли в Вествуд. Я сам до конца не понимаю, но эта рана отравляет его. Уже много дней». «Это заразно?» «Думаю, нет. Но трогать рану руками я бы не стал. Ему становилось все хуже и хуже, а сегодня, полагаю, он исчерпал запас сил». Аня сложила руки на груди, не отрывая взгляд от раны. «Исчерпал? Что во имя изначальных произошло?» «Мы прибыли сюда в поисках врача. Его старый друг. Но он затерялся где-то в верхнем городе, а времени на поиски не осталось». «Верхний город, говоришь? И как вы собирались туда попасть?» Он тоже сложил руки на груди, устало ответил. «С этим тоже проблема. Мы даже не были уверены, что врач живет там». «Не были? Что-то изменилось?» «Да. Сет связался с одним знакомым. Совсем иного толка. До слова «дружба» там так же далеко, как отсюда, до моей деревни. Но выбора не было. При встрече он подтвердил, что врач живет за стеной. Нам требовался точный адрес и проход через ворота. Но затем все полетело к чертям». «Стычка?» «Мягко говоря». Он посмотрел на Сета. Веки вора едва заметно подрагивали. «На нас напали. Старые обиды. Большего мы не добились». Он намеренно соврал близко к правде. Если Иеремия не лгал, то опасность может исходить от любого, кто осведомлен о поисках и любит деньги. Даже при всех своих скудных познаниях о мире, Эдвин понимал, что для вора безопасных мест в городе почти не осталось. Раскрытие одной правды неизбежно бы привело к другой, а рассказывать о причинах их путешествия, как и о происхождении светящейся раны, он был пока не готов. Кто захочет связываться с людьми, на которых есть зуб не только у бандитов города, но и у столичных гвардейцев? «Получается, ему нужен не просто врач, а конкретный, умеющий штопать подобное». Она указала пальцем на рану. «Именно так. И быстро. Если честно...» Эдвин запнулся. Впервые за вечер страшную правду требовалось произнести вслух. «У меня нет уверенности, что он протянет до утра. Дело плохо». Минуту они провели в тишине. Вдруг Аня спросила. «Кто он тебе, Эдвин Гертран? Дядя? Родственник? Друг?» «Нет. Точно нет. Не уверен, вряд ли. Честно сказать, мы познакомились не так давно. И теперь путешествуем вместе». «И ты так печешься о нем? Не слишком ли для случайного попутчика?» «Все сложно. И он уже спасал мне жизнь. Как минимум, это...» Он указал пальцем на свою голову. «Иначе бы мы с тобой не разговаривали». «Мне больше интересно, разговаривали бы мы, если бы твоего друга не избили, а тебе бы не прочертили бы разду над ухом?» «Неважно». Анни странно посмотрела на него. «Врач в верхнем городе. Это все, что у тебя есть? Хотя бы имя? Улица?» «Адреса нет. Но его зовут Гаас. Все, что я знаю. Еще он вроде как довольно пожилой». Аня оперлась руками на стол и улыбнулась. Затем внезапно нервно хихикнула. «Говоришь, не было выбора? Два странника с большой дороги рискуют собой в поисках спасения, да? Святой Годвин, Гаас! Парацельс, Гаас!» Эдвин почувствовал, что готов провалиться сквозь землю. «Ты его знаешь?» «С последней встречи прошли месяцы, но отец, когда был жив, часто наведывался к нему за травами. Пару раз приводил меня, еще совсем ребенком, когда я болела. Я упомянула, что мы жили в верхнем городе, а Гаас считается отличным врачом, одним из лучших. У твоего спутника хорошие друзья. Да уж, этой ночью меня уже ничто не удивит». «И ты знаешь, где он живет?» «Да, только если он на старости лет не закрыл лавку и не переехал в другое место. В чем я очень сильно сомневаюсь. Пожилым людям такое не свойственно, сам понимаешь». «Получается, я мог...» Эдвин почти застонал. «Просто...» «Просто спросить у меня, да. Я бы в ответ точно не начал царапать тебе лицо или нападать на твоего друга. Эдвин, не знаю, что привело тебя на этот путь, но вся эта таинственность сыграла с вами злую шутку». Не в силах стоять на месте, он заходил по комнате. 5 шагов в одну сторону, 5 в другую, словно зверь в клетке. Аня следила за ним насмешливым и немного жалостливым взглядом. «Если тебе будет легче, ты никак не мог этого знать. В Вествуде живут десятки тысяч людей и сотни портных напополам с лекарями. Нам нужно к нему. Эдвин даже сбился с шага. Срочно, прямо сейчас. Умеешь прыгать через стены? Ты говорила, что жила в верхнем городе. Сможешь провести меня через ворота? Видишь цель и идешь к ней, Эдвин Гертран. А так сразу и не скажешь. Научился у него. Юноша указал на тело на столе. Время на исходе. Прошу, помоги нам. Уже помогла, если ты не заметил. Аня вздохнула. Я не поднималась туда 3 года. Теперь моя жизнь в лавке. Но это не все. Я не считаю, что принципы стоят жизни других людей. Но сейчас ночь. В такое время никто не снует через ворота. Любой попытавшийся тщательно проверяется. Пусть у меня остались нужные бумаги. Я могу пройти за стену по праву рождения. В теории. А вот ты... Ты сможешь меня провести? Надо ли? Все равно придется привести газа сюда. Твой друг за стену не попадет, даже если мы его понесем. На это зрелище сбежится вся городская стража. Или кто-то похуже. Он помялся, но все же высказал свою мысль. Сейчас ночь, и я не хочу отпускать тебя одну. Это первое. Ничего себе. Ты здесь впервые, а я живу уже 20 лет, напомню. Аня заметно развеселилась. А второе, люди, которые на нас напали, они знают, что мы ищем Гааза. Что бы ты сделала на их месте? Улыбка стерлась с лица девушки. Думаешь, они могут поджидать у его дома? Мне видится 2 варианта. Один другого хуже. Даже если ты пойдешь без меня, они могут просто пойти следом. Много ли пациентов вызывают к себе врача посреди ночи? Не думаю, что ты хочешь привести сюда этих людей. Или же... Что? Зная, что ты ищешь Гааза, они могут забрать его. Забрать? Ты понимаешь, о чем я? У Сета репутация человека, который не остановится ни перед чем. Они ведь не знают, что он на последнем издыхании, поэтому одной идти небезопасно. Девушка прикусила губу. Допустим, я помогу тебе. Но то, что тебе нужно тащиться со мной... Не убедил, прости. Даже если там будут эти люди, слежка и прочее. Уж не знаю, что за репутация у твоего друга, но ты сам еле на ногах стоишь. Возможно, всего этого и не будет, если действовать быстро. Их лидер сбежал, сверкая пятками. Когда все началось? Надеюсь, у нас есть время как раз несколько часов до утра, прежде чем они перейдут к активным действиям. Могу лишь сказать, что вы, ребята, чертовски сглупили, выдав свои цели людям, которые хотят вас прикончить. Сложно было не согласиться. Эдвин подумал, что если вор выживет, то им стоит более детально обсуждать дальнейшие планы. Достаточно недомолвок. Вслух он сказал другое. Царапина на руке исключила возможность действовать осмотрительно. И Сет нужен им живым. Про себя он умолчал. Казалось, невидимый нож вновь чиркнул по его черепу. Проклятие. Они. Кто они? От кого вы скрываетесь? От всего этого проклятого города и половины симфории. Их лидера зовут Иеремия, глава местных бандитов. Как и после упоминания Гааза, Аня отреагировала странно. Но вместо смешка она вцепилась руками в стол так, что тело на досках качнулось. Бледностью лица торговка теперь тоже могла посоперничать с Сетом. Эдвин беспокойно замер. Неужели эти слова напугали ее настолько, что теперь их обоих просто выставит за дверь? Что такое? Вместо ответа Аня пододвинула к себе стул. Уселась, но тут же вскочила, нервно прошлась вдоль стола. Теперь она напоминала злобную черную кошку, которую погладили против шерсти. Даже короткие волосы будто встали дыбом от гнева. «Эдвин Гертран, откуда ты свалился на мою голову? Я верю в совпадение. Но этой ночью я собираюсь в места, в которых не была много лет. Слышу имена, которые не слышала и не хотела слышать столько же». Затем она выдала такое проклятие, что даже Эдвин, выросший среди деревенских мужиков, покраснел. Следом девушка быстро загасила факел и нервно произнесла. «Если ты говоришь правду, у твоего друга мало времени, как и у нас. Пошли, достаточно разговоров». «Но почему?» В темноте он скорее почувствовал, чем увидел, как она подошла к нему. Маленькая рука цепко схватила его за запястье, призывно дернула в сторону выхода. «Если еще хочешь поболтать, болтай, переставляя ноги. Идем». Они шагали по ночным улицам. Эдвин, несмотря на свой рост, едва поспевал за миниатюрной девушкой. Времени на сборы не было, но они не понадобились. Аня лишь быстро сходила наверх за нужными бумагами. К этому часу улицы не опустели до конца, но редкие прохожие не обращали на них никакого внимания. Пытаясь держать дыхание ровным, он уточнил. «Может, объяснишь? Только не говори, что знаешь. И Еремею тоже». «О да, поверь мне. Я знаю об этом человеке». На минуту она замолчала, затем сказала спокойнее. «Эдвин, ты даже не представляешь, с чем пришел ко мне посреди ночи. Верхний город, это имя. Все это время я жила, надеясь никогда больше его не услышать». «Почему?» – спросил Эдвин, уже догадываясь об ответе. Аня тут же подтвердила его догадку. «Мой отец. Если бы не этот подонок, мой отец был бы жив». «Что произошло?» «Деньги. Конечно же, деньги. Всегда виноваты они. Согласен?» «Еще как. Сет лежит сейчас без чувств, потому что ему обещали деньги. На нас напали, потому что за наши головы обещали деньги. Может, я и сам тут из-за денег, а все остальное лишь удобная ложь?» «Отец владел цепочкой предприятий по всему городу. Моя лавка была далеко не единственной. Просто она единственная осталась». «И что случилось?» «А как это бывает? Мелкий должок разросся до крупного, потом до более крупного. Поначалу он был должен монетной гильдии, но займ перекупили люди не столь терпеливые. Имя тебе уже известно». «И Еремия занимается подобным?» «Он занимается всем. Не знаю, откуда твой друг знаком с ним, но сейчас постулата, как он себя называет, лучше обходить стороной. Попадись к нему на крючок, и уже не сбежишь». «Постулат верхнего города». Эдвин отдельно выделил слово в середине. «Это я знаю. Поэтому у тебя осталась твоя лавка». «Эта сволочь забрала себе все. Никакие стены его не ограничивают, поверь. Это был жест доброй воли. В его понимании. Постулат – ублюдок и преступник, но строит из себя тайного короля Вествуда. А мы все его подданные. Отобрать у человека все, а потом вернуть часть с барского плеча – это на него похоже». «Теперь тебе опасно ходить в верхний город?» «Нет, я просто этого не делаю. Не хочу видеть улицы, по которым мы прогуливались с отцом». Она помолчала. «Но знаешь, что больнее всего. К концу он уже мог расплатиться. Усердно работал. Истратил всего себя, но почти закрыл долг. Постулату было наплевать. Они дожали отца и отобрали все, включая дом. Мы жили в хорошем месте, далеко от стены. Так что...» «Он убил твоего отца?» «Нет». Аня покачала головой. «Но нужно ли воткнуть нож в шею, чтобы считаться убийцей? Бесконечные месяцы в попытках отдать долг и защитить семью. А потом у нас забрали все и выкинули в Нижний город. После этого отец протянул 2 месяца». Стена тем временем замаячила на горизонте. Эдвин торопливо уточнил. «А мать?» «Умерла, когда мне было 3. Он никогда не был силен в утешении. Есть люди, которым на ум сразу приходят правильные слова, которые забирают у человека грусть, умеют поддержать в нужный момент. Эдвин никогда не считал себя относящимся к таким, но все же произнес очевидное. «Мне жаль. По поводу всего этого, правда, жаль». «Забудь. У меня были годы, чтобы заполнить пустоту. Теперь у меня есть свое дело, а Нижний город вовсе не так плох, как его малюют за стеной. А если и нет... Я хорошо научилась обманывать себя, пока ты не заявился на порог». «Прости, нам больше было некуда...» «Не только ночью, днем тоже. В основном я перекладываю иголки пальцами, скручиваю нитки, кромсаю ткань ножницами. С обычными клиентами не пообщаешься, с их посыльными тоже. Когда ты явился, это было настолько не похоже на... Ты меня правда рассмешил своей наивностью. Хочется верить, это был не трюк, чтобы получить одежду». В темноте Эдвину показалось, что она лукаво косится в его сторону. «Нет, не трюк». «Да уж, знал бы ты, как долго я ни с кем не болтала по душам. И не смеялась тоже. За пару часов ты услышал больше, чем кто-либо за эти годы. Надеюсь, тебя это устраивает, потому что извинений не будет». «Полностью устраивает». Настал его черед улыбнуться. Они вышли на широкую улицу, где на проложенных между домами балках колыхались полотна ткани, похожие на знамена. Некоторые из них провисли так низко, что почти щекотали его макушку. Шелест ткани в темноте заставил Эдвина вздрогнуть в ожидании очередного нападения. «Я уже и забыла, что вокруг есть большой мир, что люди путешествуют по нему, какая симфория огромная. Забыла о постулате или убедила себя, что забыла, а потом заявились вы с твоим другом. И знаешь что? Что? Разумно надеяться, что Иеремия об этом никогда не узнает. Но мне станет хорошо только от того, что я помешала его планам, пусть и косвенно. Желая этому ублюдку провалиться во всех начинаниях. Так и не скажешь, но он получил от Сета хороший щелчок по носу. Просто чтобы ты знала. Это радует. Теперь давай вылечим твоего друга, и пусть постулат подавится своими желаниями. Ворота в верхний город находились на небольшом подъеме. Огромные железные створки, способные вместить 3 телеги в ряд, сейчас были закрыты. В правой части ворот была прорезана обычная мелкая дверь человеческого роста, сейчас тоже закрытая. Рядом в свете факелов маячил стражник. Присесть ему было некуда, поэтому с задницей охранник уперся в железо и, ухватив руками древко длинного копья, лениво покачивался из стороны в сторону. Дорога была абсолютно пуста, лишь несколько пустых экипажей и телег уныло стояли на обочине, колеса были подперты камнями. Увидев приближающуюся парочку, стражник встрепенулся. «Куда? Ночь на дворе!» Аня покопалась в кармане одеяния, протянула ему смятую бумагу. Стражник был довольно пожилой. Приблизив листок к глазам, он зашевелил губами, затем нахмурился. «Девочка, и тем не менее, среди ночи ворота не открыты нараспашку для всех. Тебе это должно быть известно. Поэтому я обязан спросить, с какой целью идете? Если вы, голубчики, засиделись в кабаке, это не повод. В такой поздний час...» Аня расправила плечи, а потом внезапно, тем же тоном, которым она приветствовала Эдвина этой ночью, прошипела. «Не забывайтесь!» Стражник опешил, замер со смятым листком в руке. «Я ценю ваше рвение по защите наших домов от всякой швали, но к себе требую соответствующего обращения. Пока что по вашему тону можно подумать, что я подстилка простолюдинов, девка с улицы. Ответьте мне, похоже?» У Эдвина отпала челюсть. В здравом уме он бы никогда не рискнул так обращаться с городской стражей. Ночнушка девушки взметнулась вокруг ног так, словно это было вечернее платье. Стражник непроизвольно приосанился, оторвал задницу от ворот. «Госпожа!» Эдвин обратил внимание, как изменилось обращение. «Я прошу прощения, но от нас требуют спрашивать...» «Я вас прощаю». Аня не дала ему договорить. «Но что будет с городом и страной, если ее почетных жителей допрашивают подобным тоном посреди ночи? Не кажется ли вам...» Затем она внезапно села, будто весь воздух вышел из груди, покачнулась, ухватила Эдвина за плечо. «Ох, прошу простить меня. Мой гнев подкрепляет безмерная тоска. Я не должна выплескивать ее на первого встречного. Сегодня тяжелая ночь». «Госпожа!» «Мне пришли страшные вести о моем дяде. Он хворает уже не первый год». «Но...» «Только посмотрите на это!» Она презрительно дернула себя за край халата. «Бегаю по городу в том, что успела нацепить. Но до меня дошла срочная весть. Если я не навещу его этой ночью, то шанса больше может и не быть. Это резонное объяснение для вас, почему я понеслась к воротам среди ночи?» «Безусловно». Аня очень натурально всхлипнула. «Во имя изначальных. А если я уже опоздала?» Стражник вновь посмотрел на бумаги. Перевел взгляд на Эдвина, затем снова на Ани. «Где проживает ваш дядя?» 11-я линия. Здание 6, с белыми розами на ограде». 11-я. Мужчина нахмурился. «Не очень близко к воротам. Вы уверены, что сможете дойти сами?» «Поэтому со мной мой камердинер». Она махнула рукой на Эдвина. «Вы же не думаете, что я стала бы бродить здесь по ночам одна? И с каких пор я должна волноваться о безопасности у своего дома? Вы мне чего-то не рассказываете?» «Нет-нет, конечно, вам не о чем переживать. Пока мы на посту...» Стражник вернул обратно бумаги, напоследок оглядел высокого крепкого Эдвина, словно оценивая, можно ли доверить ему сопровождение госпожи. Затем жахнул кулаком по створке. «Отпирай!» Тишина. Мужчина выругался сквозь зубы и приложился к воротам еще пару раз. Лязгнуло железо. Дверь приоткрылась. Еще один стражник отступил в сторону, тщетно пытаясь согнать гримасу сна со своего лица. «Благодарю вас. Пошли». Она отпустила плечо юноши, махнула ладонью, призывая следовать за ней. Прежде чем железная дверь за ним закрылась, Эдвин услышал напутствие. «Пусть боги оберегают вашего дядю в пути на ту сторону». Отвечать было уже некому. Впустивший их стражник, не задавая вопросов, приосанился. Быстрым шагом они прошли воротную арку. Стена была настолько широкой, что на это потребовалось почти 30 шагов. А свет с этой стороны давали не факелы, а фонари. Белые точки мерцали то тут, то там по всему городу, озаряя все рунным светом. Вся территория за стеной располагалась на большом холме. Эдвину казалось, что здания впереди заваливаются на него, готовясь похоронить под собой юношу, которому здесь было не место. Аня потащила его за собой. «Это было довольно просто». «Не обольщайся. Без бумаг ты катился бы сейчас обратно в Нижний город, пересчитывая задницей брусчатку. Но документы и правильный тон... Да, высокородные встречают куда меньше препятствий на пути». «Так ты высокородная?» «По праву рождения? Более чем. Но после того, как у нас все забрали, остались лишь бумаги». «Разве подобные документы не должны изыматься в твоем случае?» «Должны. Но, как ты можешь догадаться, Иеремия выселяет своих должников неофициально. Уверена, нет ни одной записи о том, что дом перешел от моего отца во владение к постулату». Дорога начала идти резко в горку. Эдвин выдохнул. «Почему тогда нельзя обратиться к страже?» «Милый Эдвин». Аня посмотрела на него как будто с жалостью. «А как думаешь, кто прикрывает все эти делишки? Звонкую монету любят все, и никто не любит переломанные кости. Иеремия может предложить либо одно, либо другое. Несложно догадаться, какой выбор делает большинство». «Проклятие!» «Что?» «Вовремя мы прошли. Твой порез». Эдвин пальцами потрогал правую часть головы. Пальцы уткнулись в мокрое. Кровь успела просочиться сквозь повязку и намочить чепец. От подъема в горку в висках уже долгое время стучали молоточки. Он сжал зубы. «Неважно, далеко живет Гаас?» «Не очень». «А 11-я линия и все такое?» «Я назвала свой бывший адрес. Белые розы посадила мама еще до моего рождения». Юноша постарался сменить тему. «Знаешь, я понял, что меня смущает во всем этом высокородном быту». «Что?» «Рунные фонари». Они как раз проходили мимо такого. Он ткнул пальцем. «Они не греют. Пройдешь рядом с факелом и почувствуешь жар. А тут ничего». Аня хмыкнула. «Поднеси руку вплотную и почувствуешь тепло. Они нагреваются, но это ощущается только вблизи». «Какими тогда греют дома?» «В каминах они применяются совсем иначе. Света мало, как от обычного костра, но тепло растекается на большую площадь. Знаешь, для моего камердинера ты слишком малообразован». Он попытался улыбнуться. «Не могу сказать, что я хоть раз видел руны своими глазами. Не фонари и прочее, а сами руны. У нас в деревне они не используются нигде. А что, я правда похож на камердинера?» «Могу сказать, на кого ты точно не похож. На высокородного. Я соврала первое, что пришло в голову. К счастью, ты предусмотрительно молчал все это время». «Это я умею. Хотя начинаю думать, что если бы говорил почаще, мы бы не оказались в подобном дерьме. До сих пор вспоминаю о том, что мог спросить тебя про Гааза еще днем». «Мог. К слову о Гаазе, мы почти на месте». Он положил руку ей на плечо. «Тогда стой. С момента, как Сета ранили, не прошло и 2 часов, но если постулат быстро пришел в себя...» «А ты видел, как живут высокородные? Тут негде прятаться». Они вышли на нужную улицу. Как и все предыдущие, она шла в горку и, изгибаясь, исчезала где-то за поворотом. По обеим сторонам, почти вплотную друг к другу, шли частые дома с оградами и без. Низкие и не очень, ни одно окно не горело. Брусчатка была слабо освещена, на улице стояла тишина. Даже в Нижнем городе дома стояли более разрозненно, что уж говорить о шепчущих дубах, где в сравнении с этим местом люди жили в деревянных сараях. Эдвин убедился, что прятаться здесь было особо негде, привычных темных проходов между домами и островков тени под деревьями не наблюдалось, фонари делали свое дело. Самая пышная растительность торчала из-за самых высоких заборов, большинство дворов были украшены плющом или цветами. «Здесь слишком много камня». «На многих улицах попадаются деревянные дома, Многие даже считают это шиком сложить дом из древесины, доставленной откуда-то с востока. Я скорее про уличную растительность. Это тоже есть. Висячие сады, разные кустарники. Поверь, местные умеют окружить себя комфортом. Мы сейчас не в прогулочной зоне. Ну что, пошли? Какой дом? Этот. Они остановились возле двухэтажного, сложенного из светлого камня здания. Два окошка на втором этаже были закрыты деревянными ставнями. Чуть ниже над входной группы располагалась вывеска, не оставляющая сомнений. Перед ними лавка целителя. Эдвин сглотнул. «Просто постучим?» «Есть другие идеи». В голосе Ани прорезался сарказм. «Хочешь ввалиться к старику в дом через окно?» «Сколько ему лет?» «Сейчас должно быть под 60, но он всегда выглядел старше. Отец подтрунивал над этим по-дружески». Эдвин вздохнул и вместо ответа поднялся по ступеням. Его охватил странный мандраж. До настоящей цели их путешествия было еще далеко, но казалось, он стоит на пороге некой кульминации. Весь их путь, по ощущениям тянувшийся уже бесконечно, а на деле не такой уж и долгий, вел к этому порогу. С того самого момента, как Сета ранили в дубах, с момента их разговора возле берегов, на пути сюда старый вор почти слег в могилу, а он, Эдвин, впервые убил человека. Юноша содрогнулся. Ноги стали ватными, а вдруг старик откажется помогать? До этого от старых друзей Сета были одни лишь проблемы. Или его вовсе не окажется дома? Отринув подобные мысли, юноша поднял кулак и костяшками постучал по дереву. Анни шепнула. «Громче. Нам все равно придется его будить, поздно стесняться». Он заработал кулаком. Толстое дерево стойко принимало на себя удары. Дверь почти не шелохнулась. Ответ раздался совсем не оттуда, откуда он ожидал. Ставни над головой распахнулись, и раздался хриплый сонный голос. «Господа, прошу вас, вы разбудили старика, приходите утром. Я принимаю посетителей с рассвета, но до него еще далеко». Прежде чем ставни захлопнулись, торговка торопливо вступила в разговор. «Господин Газ, простите, вы должны помнить меня. Я Ани, дочь Йоэля». Мгновения ответа не было. Затем тот же голос куда более бодрым тоном ответил. «Ани, конечно, я помню, дитя. Это правда ты? Посреди ночи?» «Прошу простить, но дело не терпит отлагательств. Нам нужен хороший врач. А насколько я помню, вы лучший». «Мила и обходительна с самого детства». Где-то наверху Газ хихикнул. «Одну минуту». Ставни захлопнулись, Аня ободряюще кивнула. «Что бы ты без меня делал?» «Этот разговор должен был вести Сет». «Все будет в порядке. Парацельс хороший человек». Меньше чем через минуту за дверью раздалась возня. Тяжелая створка наконец отворилась. Эдвин оглядел человека, к которому они так долго шли. Газ действительно был совсем не молод и выглядел несколько помято, даже для человека, разбуженного среди ночи. Смуглое южное лицо было покрыто морщинами, седые волосы были растрепаны после сна и ближе к макушке начинали сильно редеть. Щеки покрывала многодневная щетина. Целитель завернулся в длинный белый халат, аккуратно придерживая полы узловатой рукой. «Ани, сколько лет? Прошу вас!» Тут он, наконец, заметил Эдвина. Кустистые брови взметнулись на лоб. «Однако не ожидал, что вы с молодым человеком». Проигнорировав иронию в его голосе, Аня внезапно подошла ближе и обняла старика. Затем отстранилась и, придерживая Газа за плечи, мягко произнесла. «Если я правильно понимаю происходящее, то этой ночью нам будет чем вас удивить. А точнее, моему спутнику. Зайдем внутрь». Старик посторонился. Торговка и юноша просочились в дом. Эдвин обратил внимание на колокольчик над головой, но ведущая к нему нить была обрезана. В тишине Газ закрыл дверь. «Юная дама, думаю, уже можно называть вас именно так. Как же летит время. Ани, вы меня заинтриговали. О чем же...» На этих словах Эдвин повернулся к нему. Лучик света, пробившийся через растительность на окне, упал на поврежденную сторону головы. Старик моргнул. «Боги! А я тут забрасываю вас вопросами. Юноша, садитесь в это кресло, я обо всем позабочусь. Ани, что случилось? Рана должна быть очень глубокой. Тут явно потребуется раствор полыни, побольше заживляющей мази. За их спинами располагалась длинная деревянная стойка. За ней вдоль стены от пола до потолка тянулось множество разбитых на секции шкафчиков. Старик уже было рванулся в ту сторону, но юноша торопливо проговорил. «Меня зовут Эдвин. Я тоже прошу прощения за то, что мы потревожили вас среди ночи. Но дело вовсе не в моей голове. Она подождет. Ваша помощь требуется в другом месте». Старик застыл и наморщил лоб, посмотрел на него черными глазами. «Подождете? В другом месте? О чем вы говорите, юноша?» «Вы должны помнить прозвище Старый Лис». Он намеренно не упомянул Сета по имени. Все, с кем вор не виделся со времен войны, сразу узнавали его по кличке, игнорируя имя. Целитель застыл. Затем благостное, даже безмятежное выражение совсем стерлось с его лица. Только что перед ним стоял добрый дедушка, готовый быстро и безболезненно сделать укол испуганному ребенку, успокаивающий и подбадривающий одним лишь взглядом. Мгновение, и перед ним замер уставший, настороженный старик. «Я не слышал этого прозвища уже очень много лет, юноша. А когда услышал его впервые, вы, вероятно, еще не родились. Что еще вам известно?» «Мы с Сетом путешествуем вместе». При упоминании имени старик вновь вздрогнул. «Он болеет. Очень сильно болеет. Мы шли сюда из Срединных земель, чтобы найти вас. По его словам, только вы сможете исцелить рану». «Рану? Болеет? Насколько сильно?» Эдвин сглотнул. «Настолько, что может не дожить до утра. Ему нанесли порез рунным клинком». И девушка, и старик теперь смотрели на него во все глаза. Они с вопросительной миной, Гаас сначала с недоверием, но юноша видел, как на его лице появляется гримаса ужаса. «Эдвин, что вы такое говорите? Рунные клинки вышли из обращения почти 20 лет назад. Если бы вы видели раны, нанесенные ими...» «Я видел. Порез светится серебром, как и вены. Последнее время он больше кашлял, чем говорил, почти всегда с кровью. Вечером его окончательно подкосило. Сейчас он уже не может передвигаться». Старик пораженно уставился на него. Затем перевел взгляд на Ани. Девушка кивнула. Казалось, силы оставили Гааза. Он сам уселся в кресло, стоящее у края стойки. «Немыслимо. Как давно он получил эту рану?» «Примерно...» Эдвин прикинул в голове. «Больше недели назад. Сильно больше». «И он мог передвигаться сам вплоть до сегодняшнего вечера?» Парацельс покачал головой. «Повторюсь, немыслимо. Если бы вы заявились сюда в одиночку, я все еще был бы уверен, что это злая шутка, но они...» «Парацельс, поверьте, это правда. Я видел светящийся порез своими глазами. Его друг выглядит плохо». «Еще бы». Гаас подобрался. «Где он сейчас?» «У меня в лавке. Он без сознания и нетранспортабелен. Вернитесь туда с нами, прошу вас». Девушка замолчала. Эдвин добавил. «Время на исходе. Мне нужно собраться. Я оденусь и возьму все нужное. Потребуется захватить с собой очень многое. При таких ранах...» Старик вновь поднялся на ноги. Покачал головой. В каждом его движении сквозила тоска. «Сейчас бы мне пригодился помощник. О вашей голове я тоже не забыл, юноша». «После. Меня мы починим после. Но я должен предупредить вас об этой ране и о том, что произошло». «Предупредить о чем именно?» Юноша замялся. «Мы искали вас. В распоряжении Сета было лишь имя. Время поджимало, и мы пошли за помощью туда, куда не следовало. Вечером была стычка, и вот мы здесь. Но эти люди теперь знают, что мы ищем вас. А они ищут старого лиса». Ани произнесла одними губами. «Постулат». Старик помрачнел, но ноги уже несли его к стойке. Он глухо проговорил, с головой зарывшись в один из шкафчиков. «Это имя мне тоже известно, увы. Слухи ходят. Я думаю, стоит сосредоточиться на помощи нашему общему другу. Насколько я помню Сета, с ним и без него ситуация развернется совсем по-разному. Но, по вашим словам, я могу сделать вывод, теперь мне стоит опасаться этих людей». «Простите, но я не знаю». Эдвин покачал головой. «Мы и так просим от вас слишком многого, поэтому я посчитал нужным предупредить». «Юноша — одно из немногих преимуществ старости». Газ переместился к другому шкафчику. «Такие вещи пугают уже не так, как раньше. Минутку». Куда больше минуты он сновал между шкафчиками, доставая то одну склянку, то другую. Это время Эдвину казалось вечностью. Затем старик стремительно для своего возраста переместился на второй этаж и вернулся уже полностью одетым. В противовес местной моде он не стал кутаться в очередной объемный халат или балахон, а оделся по-дорожному, в широкие плотные штаны и легкую куртку с воротником. Эдвин в очередной раз поразился способностью южан носить больше одного слоя одежды в такую жару. Аня в своем кардигане и глазом не моргнула. Гаас оглядел ночных визитеров. «Все готово. Не будем терять больше времени». На этом моменте раздался стук в дверь. Совсем короткий, словно человеку по ту сторону замочной скважины не было нужды стучать больше одного раза. Все трое замерли. Эдвину начало казаться, что ему послышалось. Может, ветка чиркнула по окну. Мгновение, и стук раздался снова, опять одиночный, скупой удар по створке. Он постарался спросить Газа одними губами. «Тут есть второй выход?» Целитель покачал головой. Эдвин зажмурился. Каков шанс, что этой ночью еще кому-то так срочно понадобится помощь Газа? А каков шанс, что за дверью стоит очередной громила постулата? Он не сомневался, что Сет при надобности просто вынес бы дверь наружу вместе с гостем, стоящим по ту сторону. Но на старого вора рассчитывать не приходилось, впервые за долгое время. Вместо этого рядом стояла очень решительная, но очень небольших размеров девушка и пожилой врач, умеющий хорошо латать раны, а не наносить их. Проклятие! Во что превратилась моя жизнь? Эта мысль висела у него в голове, пока руки судорожно шарили за стойкой. «Боги, ну найдется здесь что-нибудь тяжелое!» В дверь постучали в третий раз. Визитер явно терял терпение. Юноша схватил подвернувшийся под руку нож для резки конвертов. «Не тяжелое, но сойдет». Брусок серебра лег в руку. Вензель, отлитый на рукояти, врезался в ладонь. Он метнулся обратно к двери. Встал так, чтобы открытая створка закрывала его от вошедшего. Сделал знак Ане, также отойти в сторону, кивнул Газу. Врач посмотрел на лезвие в его руке, словно не понимая, зачем оно понадобилось. Затем отвел взгляд и медленно подошел к выходу. Взялся за ручку, отомкнул замок. Звук сверчков стал громче. Теплый ночной воздух просочился в щель. Доктор выглянул наружу. В тишине Эдвин вытер потную ладонь о штаны. «Приветствую, доктор». Голос у гостя был скрипучий и низкий. Точно брусок дерева протерли наждаком. Гаас вежливо ответил. «Доброй ночи. К сожалению, лавка в данный момент закрыта. Вам повезло, что вы застали меня бодрствующим, но если речь не идет о жизни и смерти, прошу вас, забудь». В голосе послышалась насмешка. «Повезло, что я застал тебя бодрствующим. Еще и в дорожной одежде. Не переживай, речь идет о жизни и смерти. Только касается это не меня, а всех, находящихся в доме». Эдвин перехватил ножик поудобнее. Гаас очень натурально удивился. «Господин, о чем вы?» «Для начала попроси мальчика выкинуть нож, пока он не поранился. А затем мы перекинемся парой слов. И я вас покину, потому что по ночам я предпочитаю спать». Против воли Парацельс покосился в сторону Эдвина. Юноше показалось, что он слышит смешок. Вздохнув, он сделал шаг из-за створки. Нож остался в руке. Теперь он смог наконец увидеть говорившего. То был высокий, крупный мужчина, длинные волосы падали на лицо. Спутанные светлые пряди давно не видели расчески. Гость как будто провел в дороге не одну неделю, ни разу не удосужившись принять душ. То же самое касалось и лица. Очень светлые, почти белесые глаза смотрели прямо на него. Тонкие губы кривились в едва заметной усмешке. Кожа была бледна и почти не тронута загаром. Он определенно явился на юго-запад издалека. Удобная дорожная одежда подтверждала это. Визитер осмотрел Эдвина, задержал взгляд на ноже, потом посмотрел на его висок. «Тяжелая ночь, верно?» «Кто вы?» «Это не важно. Пропустим ту часть, где я распинаюсь о том, что не имею отношения к мелкому воришке. Иеремия, верно? Если бы он попытался что-то приказать мне, то очень быстро бы пожалел. Но если хочешь и в дальнейшем избежать встречи с его людьми, то советую выслушать. Я пришел передать предостережение и совет». Гость скривил лицо, словно такие долгие речи не входили в его привычку и доставляли неудобства. «Предостережение? От кого?» Эдвин пытался усмотреть в подвох, но белесые глаза выражали безмятежность. Вопросы мужчина пропустил мимо ушей. «Ты спешишь, а поэтому захочешь вернуться за стену, через те же ворота, через которые пришел. Этого делать не следует. А проигнорировав мои слова, обеспечишь себе встречу как раз с теми, кого опасался увидеть сейчас на пороге». Доктор вмешался. «Ослушаемся? Получается, ваши слова являются приказом, уважаемый?» «Отнюдь. Дружеское предупреждение». На этих словах Аня не выдержала, тоже выглянула наружу. Мужчина ее проигнорировал. Эдвин облизнул губы. «Если вы так хорошо осведомлены, то должны понимать, мы правда спешим». «Ворота на северо-востоке. Они будут не под наблюдением еще какое-то время. Но советую поспешить, раз ваш приятель плохо себя чувствует». «Вы подслушивали за дверью?» «Нет». «Тогда откуда?» Казалось, мужчина удивился. «Я только что указал тебе дорогу, предсказав события на несколько часов вперед. А удивление вызвало осведомленность о проблеме. Мальчик, ты серьезно?» «Более чем. Даже если так...» Эдвин насупился. «Если мы в это поверим, какой вам с этого толк?» «Абсолютно никакого. Я просто передаю чужие слова. Но рано или поздно тебе придется выбираться из проблем самому, Эдвин, из Срединных земель». Он не помнил, чтобы хоть кто-то называл гостю его имя. Показалось или нет, но медальон словно начал наливаться холодом в кармане. Тонкие губы вновь растянулись в ухмылке. «С этим закончили. Совет и предостережение, как и было обещано. Но прежде чем я откланяюсь...» Гость повернулся к Парацельсу. «Есть пара слов и для тебя, доктор». Старик не шелохнулся. «Я слушаю». «В нужный момент ты принял под крыло одного моего знакомого. Я ценю такие вещи». «Принял под крыло? Не совсем понимаю». Гость не дал целителю договорить. «Ваши дороги разошлись, и сейчас...» Мужчина сделал странный жест, словно хотел вытащить из кармана часы. «Он переживает не лучшие времена. Но я знаю, что он выкарабкается. А в этом есть и твоя заслуга. Поэтому бесплатный совет лично от меня. Не возвращайся сюда. Упакуй свои склянки, скальпели и травы. Перешагни порог и не оборачивайся». «Очередное провидение?» Гаас вытер выступивший на лбу пот. «Вовсе нет. Но у меня большой опыт общения со швалью, которая скоро явится к тебе на порог. Доктор, мирная глава жизни в Уэствуде окончена. Нравится тебе это или нет?» На этих словах гость кивнул, будто прощаясь. Аня подала голос. «Очень красноречиво. Неужели не найдется ничего для меня? Мужчину это, видимо, позабавило». «Не цепляйся за прошлое». На этих словах гость развернулся на каблуках, собираясь уйти. Эдвин выпалил ему вслед. «Раз вы так хорошо осведомлены обо всем на свете и направляете нас, словно слепых котят, может, хотя бы поделитесь своим именем? Наладить доверие и все такое?» На мгновение замерев, мужчина бросил через плечо: «Дормер». Затем он стремительно вышел на дорогу. Десяток шагов, и визитер растворился в ночи. Гаас растерянно посмотрел на Эдвина. Юноша развел руками. Озвучил вопрос, висевший в воздухе. «Что это во имя всех изначальных было?» Эдвин покачал головой. «Северо-восточные ворота. Полагаю, вы отлично знаете дорогу». «Нам нужно поспешить. Но у меня к вам много вопросов, молодой человек». Гаас поудобнее перехватил свои пожитки. Эдвин с отвращением положил нож на стойку, вновь вытер пот с ладоней. Аня веско добавила. «Помнишь, я говорила, что этой ночью меня уже ничто не удивит? Забудь».